Четверг. Мартин. Кэтрин плюхнулась в машину Тейлор так, что та накренилась на один бок. 150 килограмм живого веса, давно не мытая голова, вопиющие яркие зеленые тени и темные румяна. Макияж она не меняла со школьных времен. Тейлор это знала, потому что познакомилась с Кэтрин во втором классе, и с тех пор они были неразлучны. У обеих не сложилась личная жизнь, но обе были неисправимыми оптимистками, уверенными, что лучшее у них впереди. Кэтрин держала пакет с гамбургерами и жареной картошкой. Идеальная женщина. И что еще надо этим мужикам? Тейлор схватила любимый бургер и впилась в него крепкими желтыми зубами. «Я тебя люблю, ты знаешь? Черт, я мечтала об этом с самого утра!» Застонала она от удовольствия. «Сколько ты тут уже торчишь?» Кэтрин запустила руку в пакет с картошкой. 4 часа. «Он не выходил?» «Не-а. Я наблюдала за входом. Даже в туалет не вышло, пришлось все делать здесь». Она выразительно кивнула на 1,5-литровую бутылку из-под кока-колы, валявшуюся на заднем сиденье и наполненную желтой мутной жидкостью. Кэтрин это развеселило. «Умно!» — она хлопнула подругу по плечу и выхватила из пакета щедрую пригоршню жареной картошки, засунула в рот и торопливо заговорила. «Я не просто так задержалась. У меня есть гениальная идея». Две дольки картофеля вывалились изо рта на джинсы, которые давно следовало постирать. Но Кэтрин делала это не чаще 1 раза в месяц. Это были ее любимые джинсы, и они всегда слишком долго сохли. Кажется, такой размер больше не выпускают. Она подобрала картофельные дольки и засунула их в рот. «Я не хочу опять провести сутки в полиции», — Тейлор испуганно посмотрела на подругу. В прошлый раз та предложила раздеться на концерте их кумиров, после чего обе загремели в обезьяник, а видео их опрометчивого поступка тут же оказалось на Ютьюбе. Какой-то предприимчивый мерзавец записал все на телефон и поделился с миром, после чего обе женщины вылетели с работы. Но не очень расстроились. Их зарплата не особо отличалась от пособия по безработице, а работа отнимала массу времени и сил. «В этот раз мы будем умнее», — Кэтрин пододвинулась к подруге и, понизив голос, жарко зашептала ей в ухо. «Мы найдем место, где нет камер наблюдения, и бросим во двор дымовую шашку». «Зачем?» — не поняла Тейлор. «Ну как зачем? Начнется паника и тревога. Все выбегут из гостиницы, тут-то мы его и возьмем», — безапелляционно заявила Кэтрин и сладко зажмурилась, представляя, как возьмет Мартина в свои крепкие любящие руки. «Может, он не сам выбежит? А вдруг будет телохранитель или жена?» — засомневалась подруга. «Алло, космос, включаем двигатель и запускаем мозг!» Кэтрин сделала щедрый глоток кока-колы, чтобы протолкнуть картофель, и икнула. Помолчала несколько секунд, чтобы еда усвоилась. Тейлор с нетерпением смотрела на нее. «Если бы он был здесь с женой или телохранителем, разве бы он поехал сам к бабочкам?» — терпеливо объяснила она непонятливой подруге. «Может, жена не любит бабочек?» — робко предположила Тейлор, пытаясь найти брешь в железной логике подруги. Рассуждения Кэтрин всегда казались ей на редкость разумными и логичными, поэтому каждый раз, когда они попадали в неприятности, она искренне недоумевала, что могло пойти не так. Кэтрин снисходительно посмотрела на подругу и вздохнула. Тейлор была душкой и милашкой, но с детства не отличалась сообразительностью. Недаром ее 2 раза оставляли на 2-й год. «Если бы ты была женой Мартина, ты бы отпустила его одного гулять в мир бабочек?» Медленно и доходчиво задала она подруге такой очевидный вопрос. «Я бы его даже в туалет одного не пустила», — захихикала Тейлор. «То-то и оно», — удовлетворенно кивнула Кэтрин. Она закинула в рот последнюю горсть картошки, вытерла лоснящиеся губы тыльной стороной ладони и удовлетворенно посмотрела на себя в боковое зеркало. Немного поправила волосы и осталась очень довольна своим внешним видом. «Ты готова? Это шанс всей нашей жизни». «Ну хорошо. Допустим, твой план сработает». «Не допустим, а сработает». «Хорошо, пусть так. Но что мы будем делать, когда он выйдет?» «Подойдем, предложим помощь, пригласим в гости. Разберемся. Главное — выкурить его на улицу». Пока Тейлор дожевывала свой гамбургер, Кэтрин порылась в объемной сумке и извлекла на свет дымовую шашку. Тейлор с сомнением посмотрела на оружие. «Ты знаешь, как ею пользоваться?» «Сейчас гляну на Ютьюбе. Ты давай ешь, скоро смеркается. В темноте его сложнее будет отловить». Пока Тейлор торопливо запихивала остатки бургера в рот, ее верная подруга посмотрела ролик на Ютьюбе, рассказывающий, как пользоваться дымовыми шашками. План казался женщинам простым и гениальным. Они обсудили, где меньше всего вероятны камеры наблюдения, и решили, что со стороны пристани. Оттуда вряд ли будут ожидать нападения. Оставив машину на паркинге ближайшего торгового центра, женщины надели на себя безразмерные черные куртки, шапки, прихваченные дальновидной Кэтрин, и решили, что в таком виде их никто не узнает. Выйдя из машины, они заторопились к гостинице. В куртках и шапках было слишком жарко, и уже через несколько минут пот застилал им глаза, но женщины не обращали внимания на мелкие трудности. Так же, как и на малочисленных людей, с интересом смотревших на двух женщин внушительных размеров, одетых не по погоде, и старающихся пройти незамеченными. С таким же успехом два гиппопотама могли бы мимикрировать под обитателей каменных джунглей. Тем временем Тейлор и Кэтрин, оглядываясь по сторонам, обошли гостиницу по кругу, стараясь рассмотреть камеры наблюдения. Им удалось найти только одну, установленную над главным входом. Женщины решили разделиться. Кэтрин должна была подойти к гостинице со стороны пристани и незаметно бросать шашку, а Тейлор тем временем останется караулить возле черного входа. Наверняка в случае форс-мажора важных гостей поведут именно к нему. Сказано, сделано. Сегодня удача явно им благоволила, возможно, решила смилостивиться за все десятилетия провалов и тотальных проигрышей. 5 минут спустя двор гостиницы заволокло дымом и сработала пожарная сигнализация. Мартин практически сразу понял, что происходит что-то странное. Он сидел на террасе, наслаждаясь последними солнечными лучами и читая книгу, когда увидел дым во дворе. В течение своей жизни он несколько раз попадал в пожар и прекрасно знал, что делать. Он кинулся в номер, схватил небольшую сумку, в которой лежали все документы и деньги, и бросился к пожарной лестнице. На ней уже были другие посетители. Мартин узнал нескольких всемирно известных политиков и общественных деятелей. Но в этой среде люди усиленно делали вид, что они не знают друг друга. Особенно те двое, которых вместо службы безопасности сопровождали молодые полуголые девицы. Возле лестницы стоял портье и просил всех пройти в зал ресторана, объясняя, что сработала пожарная сигнализация. Они стараются установить и устранить причину. По мере спуска вниз паника нарастала. Вот пожилая женщина в ночном пеньюаре и бриллиантах выбежала на лестницу и тут же заголосила. В номере осталась любимая собачка, которую следовало спасти. Портье кинулся на спасение четвероногого любимца, а Мартин устремился к ресторану, когда почувствовал, как его руки кто-то коснулся. «Мистер, пожалуйста, пройдемте со мной», — один из работников отеля махнул рукой в сторону черного входа. «Вас ожидает машина, мы временно перевезем вас в другое место. Но это может быть просто зажженная сигарета, давайте установим причину, а потом будем решать», — мягко запротестовал Мартин. Ему не хотелось совершать лишних телодвижений. «Прошу вас, сэр», — мужчина улыбнулся. Он был в черном тесно сидящем костюме, под которым угадывались внушительные мускулы. На черном, как смоль, лице сверкала белоснежная улыбка, но глаза мужчины оставались абсолютно холодными и беспристрастными. «Служба безопасности», — решил Мартин. Он никогда не спорил с людьми, которых считал профессионалами своего дела. Без лишних слов он последовал за мужчиной. Тот провел его во двор, где уже ожидал бронированный автомобиль с наглухо тонированными стеклами. Двигатель работал. Мартин сел в машину, та плавно тронулась с места и выехала со двора. Выезжая за ворота, Мартин увидел женщину внушительных габаритов, одетую в черную куртку и шапку. Она показалась ему смутно знакомой. но уже через несколько секунд он выбросил ее из головы. В это время коллега-мужчина в черном костюме уже в пятый раз стучал в дверь молодой женщины, о которой его коллеги уже успели выяснить почти все. Писательница, стремительно набирающая мировую популярность. Реклама часов с ее изображением украшала собой сейчас весь город, но женщина мало походила на картинку с обложки. Скорее всего, из-за обильных алкогольных возлияний. Мужчина, стучавший в дверь, ненавидел алкоголичек. Его мать пила, что привело ее к смерти, едва ему исполнилось 6 лет. Сам он не брал в рот даже безалкогольное пиво. И ему было совершенно не жаль, если бы эта пьянчушка задохнулась в дыму, какой бы гениальной писательницей она ни была. Но работа есть работа, а своей работой Сэм дорожил. Особенно сейчас, когда его жена Сильвия подарила ему крошечную Лили Роуз. «Мэм!» — он забарабанил в дверь с удвоенной силой. «Немедленно откройте! Это служба безопасности отеля!» Дверь неожиданно открылась. Сэм едва остановил собственную руку и чуть не влетел в открытую дверь. Женщина, стоявшая перед ним, меньше всего походила на пьянчушку. Растрепанные волосы, синяки под глазами, которые странным образом делали ее очень привлекательной, словно намекая на то, что они появились вследствие бурных ночей, а не беспробудного пьянства, и глубокие зеленые глаза. «Что случилось?» — хриплым голосом спросила женщина. Было заметно, что она с трудом осознавала происходящее. Возможно, он ее разбудил. «Мне очень жаль, мэм», — голос Сэма смягчился. «Сработала пожарная сигнализация. У нас есть основания полагать, что где-то занялся огонь. Я прошу вас последовать за мной». Женщина кивнула, слегка покачнулась и схватилась за голову. «Да, одну секунду. Я только сумку возьму». Она кинулась вглубь номера, а Сэм снова отметил, что она казалась трезвой и алкоголем от нее не пахло. Женщина выглядела уставшей, словно человек, который долгое время не спал. Через секунду она снова появилась на пороге, одета, на лице темные очки. «Куда идти?» — поинтересовалась она спокойно. «За мной, мэм!» Сэм пошел вперед, женщина последовала за ним. Для знаменитости она была на удивление покладиста. Сэм вздрогнул, вспомнив модель с мировым именем, останавливавшуюся в их отеле на прошлой неделе. Мало того, что она умудрилась перебить всю посуду в номере, выясняя отношения с бойфрендом, так она еще и оскорбила Сильвию, швырнув в нее какой-то тряпкой. И если бы шеф тогда не остановил его, то он бы с удовольствием отрихтовал смазливое личико. «Пожалуйста, на пожарную лестницу», — попросил Сэм. Женщина молча кивнула. Она вызывала странное чувство. Безусловно, сильная и умеющая за себя постоять, но в то же время такая трогательная и беззащитная. София открыла дверь на пожарную лестницу и тут же захлопнула ее. На лестнице она увидела мужика, которого отшила в аэропорту. Как же его зовут? Черт, черт, кажется, Михаил. И как он оказался здесь? Меньше всего ей хотелось сейчас с ним встречаться. «Помогите мне!» Она сняла темные очки и пристально посмотрела в глаза молодому чернокожему парню, который вывел ее из номера. «Что случилось, мэм? Мы не можем здесь оставаться, нам нужно пройти вниз, это опасно!» Настойчиво повторил он, снова пытаясь открыть дверь на пожарную лестницу. «Я знаю», — поспешно кивнула София, — «но там человек, он меня преследует». «Я могу вызвать полицию, мэм». Сэм подошел к двери и потянул ее на себя. София успела спрятаться за его спину, поэтому проходящий в этот момент мимо мужчина ее не заметил. «Нет-нет, не надо полицию». «Просто этот человек не оставляет меня в покое. Мы вместе летели в самолете, и он меня с кем-то перепутал, а теперь постоянно следует за мной, считает, что я какая-то его давняя знакомая. Пожалуйста, мистер, проведите меня куда-то, где я с ним не встречусь. Бассейн, подвал. Что угодно, я даже в туалете готова посидеть», — зашептала София из-за его спины. «Мэм, я могу вам предложить проехать в другое место на время, пока мы выясним причины произошедшего. Мы сейчас пытаемся распределить наших гостей по партнерским гостиницам, чтобы не причинять никому неудобств. Если вас устроит такой вариант, то машина во дворе», — любезно предложил Сэм, не терпевший, когда кто-то обижал женщин. «Да-да, конечно», — поспешно кивнула София. Она была рада убраться отсюда на край света. Похоже, из гостиницы придется съехать. «Тогда за мной, мэм!» Сэм прошел вперед. София без лишних слов последовала за ним. Они вышли во внутренний двор, и она тут же закашлялась. «Это дымовая шашка?» — предположила она. Ей пришлось повысить голос, во дворце царил гул и гомон, туда-сюда сновали работники, а многочисленные черные машины выстраивались в ряд, чтобы увести очередного важного посетителя в безопасное место. Чтобы быть услышанной, приходилось громко говорить. «Мы еще не знаем, мэм, но мы это выясним». Сэм распахнул перед ней дверь подъехавшего черного седана. Женщина немного задержалась и посмотрела Сэму в глаза. «Как вас зовут?» «Сэм». «Спасибо, Сэм!» Мягким грудным голосом поблагодарила она и пожала ему руку. Мужчина вдруг почувствовал то, чего не ощущал с того самого дня, когда познакомился с Сильвией — желание обладать другой женщиной. «Пожалуйста, мэм!» Он был рад захлопнуть за ней дверь машины. Было в ней нечто такое, что заставляло дрожать даже его сильные руки.